Мы уже сказали, что во время собрания 4 миньонов сменила швейцарская стража. Но по окончании заседания одно желание объявить его высочеству о торжестве короля заставило их не обращать внимания на скуку, и они опять заняли свой пост. Шомбер и Депернон в передней, Можерон и Кириус в самой комнате принца. Франсуа смертельно скучал и беспокоился. Разговоры молодых людей еще более досаждали ему. «Знаешь ли, — говорил Кириус Можерону из одного конца комнаты в другой, не обращая внимания на принца, — знаешь ли, Можерон, что я только теперь понял нашего друга Генриха? Он великий политик». «В чем же дело?» — отвечал Можерон, потягиваясь в кресле. «Король знал о заговоре и молчал». «Молчал, следовательно, боялся. Теперь же открыто говорит о нем, следовательно, больше не боится». «Это правильно», — отвечал Можерон, — «не боится, так как накажет виновных. Ты ведь знаешь Генриха, у него весьма много добрых качеств, но в милосердии избытка нет». «Справедливо. Следовательно, если он хочет наказать виновных, то должен чинить над ними суд». «И мы будем иметь большое удовольствие следить за амбуазским процессом». «Чудное зрелище, Морбле». «Да, и мы будем иметь лучшие места, если только...» «Что такое?» «Если только...» «Это весьма возможно». «Если только королю не вздумается оставить в стороне судебные формы по причине важности обвиненных, тогда все дело устроится так, домашним образом». «Оно бы и лучше, по моему мнению», — сказал Можерон. «Так как это дело семейное, то и должно быть устроено домашним образом». Орельи бросил на принца тревожный, беспокойный взгляд. «Мардией», — сказал Можерон, — «я бы на месте короля самых-то важных лиц и не пощадил. Эти господа гораздо виновнее других. Раз они знатные особы, так и думают, что им все позволено. Нет, я бы казнил одного или двух, особенно одного, а всем другим камень на шею да гуртом в воду. Сено глубоко у Нельской башни, честное слово, я бы на месте короля не колебался ни минуты». «Для этого случая, кстати, бы возобновить чудесное изобретение мешков», — сказал Кириус. «Что это за изобретение?» — спросил Можерон. «Проказы 1350 года. Вот в чем дело. В мешок сажали человека вместе с 3 или 4 кошками, да и бросали в воду. Кошки, не терпящие сырости, почуяв воду, вцеплялись в человека. Тогда в мешке происходили уморительные сцены, которых, к несчастью, нельзя было видеть». «Откуда ты набрался этой учености, Кириус?» — сказал Можерон. «Я очень люблю разговаривать с тобой». «Этого изобретения нельзя применить к лидерам заговора. Они имеют полное право на публичную казнь или на убийство из-за угла. Но для мелочи Оно было бы очень хорошо. Под мелочью я разумею любимцев, конюшек, метрдотелей, музыкантов. Господа, — проговорил Орельи, побледнев от ужаса. «Молчи, Орельи, — сказал Франсуа. Слова этих господ не могут относиться ни ко мне, ни к моей свите. Над принцами крови никто во Франции шутить не дерзнет». «Нет, с ними не шутят, — сказал Кирюс. Им отсекают голову. Людовик XI очень любил эту забаву. Вспомните принца Немурского». В это время в зале послышались шаги, дверь отворилась, на пороге явился король. Франсуа встал. «Ваше Величество! — вскричал он. — Я не могу терпеливо сносить оскорбления этих людей!» Но Генрих не обратил никакого внимания на герцога. «Здравствуй, Кирюс, — сказал Генрих, целуя своего любимца в обе щеки. — Здравствуй, друг мой! Я очень рад, что вижу тебя, очень рад. А ты, мой милый Можерон, как поживаешь?» «Смертельно скучаю, — сказал Можерон. — Взявшись караулить вашего брата, ваше величество, я думал, что с ним веселее. Он ужасно скучен. Неужели он вам родной брат?» «Слышите, ваше величество, — сказал Франсуа, — неужели вы сами приказали оскорблять таким образом своего родного брата?» «Молчите, — сказал Генрих, оглядываясь. — Преступники жаловаться не смеют». «Но вы забываете, что этот преступник вам... слово, которым вы надеетесь уменьшить свою вину, еще более увеличивает ее. Как брат мой, вы вдвое преступнее». «Но если я не виновен, неправда? В чем же состоит мое преступление?» «В том, что вы навлекли на себя гнев мой, ваше величество, — сказал Франсуа, оскорбленный. — Должны ли наши семейные ссоры происходить при свидетелях?» «Справедливо. Господа, друзья мои, оставьте меня одного с братом». «Ваше величество, — шепнул Кирюс, — вы забываете, что против вас одних будет двое врагов». «Я уведу Орельи, — шепнул Можерон с другой стороны. Молодые дворяне увели Орельи, совершенно потерявшегося от страха.